у меня такая краля, могла бы себе и генерала отхватить. И что-то меня так заела эта подначка. Не из-за себя, конечно, а из-за Коли. Это ж умнейший человек. Он на этих баночных обмывках рос, а школа золотой медалью закончил. В училище на одни пятерки гнал. А тут эта бездарь прет. Тот на генеральской дочке женат, этот сын генерала. В общем, глухой номер. И у меня нет никаких связей. Это ж не торговля. И так мне жалко его стало. Я говорю: Коль, ну давай попробуем. Смелость города берет и все такое. А он: ты чего с рельсов сошла? А муж все подначивает. Ах так, думаю, в лепешку разобьюсь, а выведу Ломоносова в генералы. Если б не она, я б, конечно, никуда не двинулся, добродушно заметил Ю, поспешно закуривая. Глаза его влажно блеснули. Что я, замахала своими свежими руками Земфира. Я что, под пули полезу? Да, боже упаси! А тут, ну, что делать? Как раз началась заваруха в Закавказье. Все оттуда побежали, и это был наш последний шанс. Он говорит мне: еду, решено. Я прямо упала перед ним на колени, обняла за ноги: не пущу, ботинки целовала, не поверите. Вот как оно, это генеральство, достается. Слезами и кровью. Он улетел в понедельник, а в субботу я сумки набила на самолет и туда. Нашла. У него прям челюсть отпала. Арат-рат. 2 года я туда каждые выходные летала. Мужу говорю: я на дачу. А какая дача, если я возвращаюсь в январе? Черная, как негр, там же солнце. Муж у меня только хмыкал, головой качал. А я прилечу туда, когда увижу, а когда нет, уехал в горы к этим чучмекам. Молилась за него день и ночь. Господи, только бы не убила, только бы не покалечила. Выучила их язык, карму, барму всякую, потому что они же человеческой речи не понимают, убьют сразу. «Нравы там, конечно, лихие», — звучно сказал генерал, откинувшись на спинку стула. «Помню, в горах я на машине, со мной солдат-водитель и офицер, ВВшник. Наткнулись на чужих. Горцы, но не местные. Я уж там многих знал. Остановился, подошел документы проверять. А у самого ни автомата, ничего. Что он, этот пистолет? Пока будешь доставать, тебя 5 раз убьют. С бумагами у них все оказалось в ажуре. А под бурками ясно, что оружие. Назад к машине возвращаюсь, стараюсь помедленнее, потверже идти. И думаю, главное не оглянуться. Прошьют мгновенно всех, сбросят в пропасть вместе с машиной, и никаких следов. Одно эхо. Вот так. Сели, отъехали за поворот. Чувствую, у меня спина мокрая. Глянул в зеркальце —